Помимо этого, хочу вам сообщить еще две вещи. Я перевожу часть своей родовой дружины на границу с вашим владением, чтобы немедленно оказать помощь в случае необходимости». «Благодарю, Иван Николаевич», — ответил я. «Готовность оказать помощь в такой сложный период уже многого стоит». «Что вы, ваша светлость?» — отмахнулся граф. «Как владетель второго круга я просто обязан это сделать». «Еще с начала гона», — про себя добавил я. Но вслух, разумеется, ничего подобного говорить не стал. Разве можно делать подобные заявления, когда человек сообщает о своей готовности рискнуть жизнями дружинников? «Похоже, мне пора», — заметив, что барон Бестужев двинулся в мою сторону, произнес я. «Рад был пообщаться с вами, Иван Николаевич». «И еще последние новости, Ярослав Константинович», — хитро улыбнулся Старковский и торопливо заговорил, дабы успеть донести до меня информацию. «Егор Алексеевич очень сильно вам благоволит. Настолько, что приказал использовать гнев императора для высадки своих людей. Я лично присутствовал при разговоре Бестужева и генерал-лейтенанта Полякова. Заместитель командира егерского корпуса потребовал вскрыть секретные запасы 2-го армейского, чтобы максимально сократить время своего прибытия на поле боя. Очень уж переживал Егор Алексеевич, что вы не сумеете продержаться». Глядя сейчас на Белого Волка, сложно было предположить, что этот человек вообще может переживать по какому-то поводу, кроме прямой угрозы Российской империи и лично императору. Пожалуй, это была самая ценная часть разговора со Старковским. До этого я думал, что егеря всегда приходят на поле боя с такой помпой и размахом. «Егор Алексеевич», — кивком приветствуя Бестужева, произнес я. Иван Николаевич благожелательно улыбался и всем своим видом показывал, что готов выполнить любую просьбу барона. «Елизавета Алексеевна?» «Здравствуйте, ваша светлость», — опустила взгляд Ежова. Целительница не смотрела на меня, но при этом полностью игнорировала улыбчивого графа. Видимо, Лисе тоже не понравились припозднившиеся медики Старковского. «Егор Алексеевич приказал мне идти к вам». «Хотел похвалить вашу целительницу, Ярослав Константинович», — безразлично произнес барон. «Для второго круга и такого возраста девушка действовала очень решительно и спасла сегодня этим несколько жизней моих парней. Берегите такого специалиста». «Мы с нее пылинки сдуваем, Егор Алексеевич», — заметив, как покраснела лиса, улыбнулся я. «Только из-за экстренной ситуации из Сибыкина Елизавету Алексеевну выдернул». «Разумно, Ярослав Константинович, очень разумно», — кивнул барон. «Мне потребуется некоторое время на согласование дальнейших действий моего подразделения. Есть ли вероятность, что вечером я смогу до вас дозвониться?» «Я буду на связи», — спокойно ответил я. «Тогда в районе 8», — коротко ответил Бестужев и повернулся к графу. «Иван Николаевич, сможем разместить моих людей на вашей территории до вечера?» «Разумеется, Егор Алексеевич», — сплеснул руками Старковский. «И разместим, и все необходимые процедуры для реабилитации после сражения организуем. Идемте, ваше сиятельство, я лично распоряжусь обо всем». «Как настрой?» — когда мы остались наедине, спросил я у целительницы. «Столько практики тяжелых ранений за пару часов у меня в жизни не было», — честно ответила Елизавета. «Ни в чем не обманули». «В смысле?» — не понял я. — «Вы говорили, что это будет самая интересная и насыщенная практика за всю нашу жизнь», — грустно усмехнулась Ежова. — «И это полностью так, Ярослав Константинович. У меня странное ощущение от ранения егерей». — «Подробнее», — жестом указывая на свою машину, попросил я. — «По каждому из них в отдельности сложно что-то сказать», — подбирая слова, наморщила лоб лиса. — «Но все вместе они подверглись мощному удару, который высушил их защитные артефакты и привел к тому, что бойцы Бестужева превратились в беспомощные мишени для магических атак. Это очень сложное воздействие. Оно должно быть слитным, как вдох и выдох. Я никогда не подозревала, что аномальные чудовища могут совершать такие атаки. Это слишком...» «Разумно», — понимая, о чем говорит целительница, кивнул я. «За последние годы сражений с аномальными чудовищами люди успели привыкнуть к тому, что имеют дело с обычными животными. Сильными, обладающими магией и громадной силой, но не более того. Люди всегда оказывались хитрее и изворотливее. Они придумывали ловушки и создавали более совершенное оружие. С самого начала времен представители человечества объединялись в стаи, чтобы выжить и занять доминирующую позицию на планете. И с аномальными зонами все было точно так же. По крайней мере, до тех пор, пока из ядра не вышел первый Эстайр. Возможно, в центральных частях аномальных зон уже сейчас стояли целые поселения чудовищ, где жили наиболее разумные особи. Верилось в это с трудом, но и такое я мог допустить. Учитывая слова Бестужева, до последних лет даже император, а значит и все его ученые, не подозревали о существовании чудовищ в виде разумной многоножки. И при этом тот же Белый Волк легко признал факт существования монстров выше пятого ранга. Все вместе это выводило противостояние с обитателями аномальных зон на совершенно другой уровень. Стоило только представить, что к границе начнут постоянно приходить не отдельные звери, а хорошо подготовленные отряды, как холодело внутри. Стоило подумать, что каждый гон на территорию людей будет врываться армия монстров с четкой структурой управления, хотелось начать строить укрепления и запасаться накопителями маны. А я ведь только по верхам прошелся. Водитель машины, заметив мою мрачную физиономию, старался не привлекать к себе внимания. Только перед выездом уточнил, куда именно мы едем. Ежова ехать со мной отказалась, сославшись на необходимость помочь раненым егерям. Я спорить не стал и поехал домой в гордом одиночестве. По пути обдумал все возможные варианты развития ситуации и пришел к выводу, что за наш участок границы переживать не стоит, по крайней мере, в ближайшие несколько дней. Едва автомобиль пересек границу моих владений, разум инстинктивно потянулся к родовой сети. В сознание хлынул поток энергии и информации. Оказалось, что я успел соскучиться по этому чувству всезнания и невидимой поддержки, которую ощущал на родной земле. Когда машина остановилась на центральной площади Сумани, я уже знал примерный расклад и сразу направился в небольшую пристройку, где находилась Настя. А как только открыл дверь, пришлось пригибаться от мощной волны убийственной энергии света. «Привет!» — помахала мне рукой Нюша. Улитка лежала на полу, и волны от взрыва, устроенного старшей княжной, расходились выше Ани. Больше в помещении никого не было, и я заметил на стенах мощную защиту на основе ментала. «Все нормально прошло», — я невольно улыбнулся. Несколько десятков чудовищ четвертого и третьего ранга, непонятная разумная тварь, управлявшая этой армией и контролировавшая марионетку в виде князя Хоругова, сражение с дружинниками восточников и спасение егерей. Что еще укладывалось в вопрос Нюши по поводу итогов сегодняшнего дня? «Нормально», — присаживаясь рядом с Настей, ответил я. «Вы как?» «Тоже нормально», — ответила Аня, а потом с тяжелым вздохом добавила. «Но хотелось бы лучше. Насте очень тяжело. Я хотела помочь ей распределить энергию по связи с ласточкой. Но эта зверюга меня чуть не сожрала. Она все еще сражается, и я не знаю, как ей показать, что бой уже закончен». «Никак», — покачал я головой. «Свет очень сложно остановить. Надо дать встречный поток и показать зверю, что вокруг безопасно. Есть телефон?» Мой мобильник, как я уже успел обнаружить по пути в Сумань, пришел в негодность. В пылу схватки с чудовищами я не раз падал, и одно из таких падений стало последним для телефона. Из кармана достал две отдельные половинки и всерьез задумался о том, что стоит подумать об артефактном корпусе для такого полезного агрегата. Нюша протянула мне свой мобильник в веселеньком розовом чехле с пушистыми ушами, и я благодарно кивнул. «Ложись», — предупредила Нюша, и я опустился на пол у входа в комнату, попутно набирая по памяти номер. Над головой пронеслась очередная волна, оставившая на стенах оплавленный след. «Добрый день, Александр Сергеевич. Не отвлекаю?» «Слушаю внимательно, Ярослав Константинович», — тут же ответил глава рода Новиковых. Судя по голосу, он уже успел отдохнуть и прийти в себя. «Слышал, у ваших соседей очень жарко сейчас. Генерал-лейтенант Поляков уже дважды выступал сообщениями о том, что армия делает все возможное, чтобы урегулировать ситуацию. Вроде даже егерей во владение князя Антипова собирается направить. Вас не задело, я надеюсь?» «Мы в порядке», — не особо вдаваясь в детали, ответил я. Скорее всего, в новостях вообще не было правдивой информации по сегодняшним событиям, потому что военные ей просто не обладали, а Бестужев вряд ли станет делиться подробностями. «Хотел узнать, нет ли у вас возможности прислать ко мне пару сильных магов аспекта света? Так вышло, что моей сестре срочно нужна помощь». «Отравление тьмой?» — быстро спросил граф. «Все же за дело ваше владение, Ярослав Константинович. Чарыги или теневики?» «Всего понемногу, ваше сиятельство», — ответил я. «Есть ли у вас возможность прислать помощь? Я буду вам очень признателен, если это окажутся маги, которые будут в дальнейшем держать язык за зубами». «Объем отравления в сферах?» — деловито поинтересовался Александр Сергеевич. «Задача лежит немного в иной плоскости», — вздохнул я. «Но если речь идет о затратах маны, то примерно 200-300 стандартных сфер». Растерянно протянул граф. «Учитывая недавние события, регулярные части перекрыли всю границу аномалии в моем владении, и мне остается только координировать их действия. Но с этим вполне может справиться кто-то из моих сыновей. Мы с Марией через 3 часа будем у вас». «Благодарю, ваше сиятельство», — ответил я. «Мой род компенсирует ваши неудобства». «Об этом не может быть и речи, ваша светлость», — отрубил Новиков. «Мы немедленно выезжаем». Я жестом спросил разрешения у младшей сестры на время забрать ее телефон, а когда Нюша кивнула, посмотрел на неподвижное тело Насти. Ласточка была в сознании, но как-то реагировать на происходящее вокруг ей было крайне тяжело. Мне оставалось только надеяться, что княжна не получит серьезных повреждений источника после такого буйства аномального зверя. «Я с ней побуду, Яр», — негромко произнесла Нюша. «Не волнуйся». «Спасибо», — кивнул я и вышел на улицу. Неподалеку увидел Прохора. Кожедуб должен был обеспечивать оборону Сумани и пришел, как только узнал, что я в поселке. «Ярослав Константинович», — вопросительно произнес Кожедуб. Маг явно хотел задать массу вопросов, но отчетливо понимал, что это будет неуместно. «Вся защита владений князя Антипова уничтожена», — понимая, что именно волнует Прохора, сообщил я. «С большой долей вероятности туда введут силы губернатора и военные части имперской армии». «Тогда им нужно распределиться не вдоль границы, а по зонам проникновения монстров», — разом нахмурился Кожедуб. «Рельеф там сложный. Я нарисую возможные варианты, чтобы максимально сэкономить силы». «Не нужно», — покачал я головой. «Вполне возможно, что распределением и координацией военных займешься ты сам». «Я?» — растерялся Прохор. «Ну я же мертв, ваша светлость». «Почему?» — удивленно спросил я. «Разве ты видел об этом сообщение где-то?» «Не видел», — окончательно запутавшись в ситуации, пробормотал маг. «Вот и я не видел», — улыбнулся я. «Где Антон?» «В дозоре, ваша светлость», — ответил Кожедуб. «Позови его ко мне, пожалуйста. Есть у меня разговор к княжичу». Пока Прохор ходил за младшим сыном князя Антипова, я задумчиво смотрел на едва качающиеся кроны деревьев. Все это было очень и очень странно. Если в момент нашего возвращения в родное имение Алексей Андреевич воспринимался как очень скользкий и неприятный тип, то сейчас у странных действий соседа появилось много дополнительных мотивов. Например, если бы кусок территории моего рода так и остался под контролем Антипова, то коридор монстров проходил бы по тем землям, где вообще нет защиты. А подготовка к этому началась задолго до того, как был арестован прежний глава рода Разумовских. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», остановившись в нескольких метрах от меня, произнес княжич. «Вы хотели меня видеть?» «Здравствуй, Антон», — кивнул я и задумчиво посмотрел на молодого парня, который не так давно на многое был готов, чтобы меня задеть. А прямо сейчас обращался ко мне с уважением по имени-отчеству. И воспринималось это как само собой разумеющееся. При том, что Антон был старше меня на пару лет. Я же воспринимал его как юнца, кем он, собственно, и являлся. «Скажи, а ты никогда не замечал вокруг своего отца сильное ментальное поле или какие-то артефакты этого аспекта, с которыми не расставался глава рода Антиповых?»